23. В свете факелов. Оглядываясь назад, я воспринимаю все, что произошло той ночью, как сон. Все события, как прекрасные, так и страшные, слились вместе в грандиозном фейерверке. Когда мы четверо поднялись вслед за моей мамой по крутой подвальной лестнице обратно в дом, оказалось, что уже наступили сумерки. На первом этаже царила суматоха, но при этом происходило все почти без слов и очень-очень тихо. Жалюзи на всех окнах были опущены, лишь несколько ламп освещали происходящее. «Садитесь кушать!» Тихо позвала стоявшая в дверях кухни Эрика и поманила нас к себе. Едва мы, дети, расселись за круглым кухонным столом, нам подали горячий картофельный суп. «Силы вам понадобятся!» приговаривала Эрика, разливая его по тарелкам. Атмосфера действительно была несколько гнетущей. Мы быстро, не произнося ни слова, принялись за суп, лишь изредка переглядываясь друг с другом. Напряжение ощутимым облаком повисло над суетящимися взрослыми. То и дело кто-то стучал в дверь и быстро исчезал в гостиной, откуда доносился неразборчивый гул множества голосов. Как только мы доели суп и смели с тарелки, стоявшей в центре весь хлеб, на кухне появилась мама. Прикрыв за собой дверь, она вытащила из сумки перевязанный шнурком сверток. «Как только стемнеет, мы отправимся в Хёленталь», — сказала она, развязывая узел. Из мешочка она достала мой медальон, я сразу узнала его по выгравированному дереву на крышке и надела его мне на шею. От соприкосновения холодной серебряной цепочки с кожей по телу тут же побежали мурашки. Хранительница очистила и осветила ваши медальоны в источнике на гольд, чтобы они могли передать вам как можно больше магической силы. Тихо объяснила нам мама. Никто не знает, что нас ждет в Хёленталь, поэтому вы должны быть готовы на 100%. Я шумно сглотнула. Прозвучала мамина реплика, как угроза. «А где сама хранительница?» спросил Милан, когда мама надела медальон ему на шею. «Она ждет вас на месте общего сбора аваностов», — торжественно ответила мама, застегивая цепочку медальона феи у той на шее. «Я так взволнована!» — прошептала фея. В кухню заглянул отец Неллио и спросил. «Ну что, готовы?» Я лишь слабо кивнула, мама неуверенно улыбнулась и сказала. «Тогда надевайте куртки и выходите в коридор. Время пришло». Чуть позже около 20 человек встретили нас в гостиной и коридоре, все ободряюще улыбались нам. Я почти никого из присутствующих не знала, кроме, конечно, родителей друзей. Но в этом не было ничего удивительного, поскольку до сих пор я толком не общалась с членами общины. К сожалению, моего отца в доме, по-видимому, не было. Возможно, он сейчас помогал хранительнице. Какой-то мужчина спросил. «Есть новости от Арне?» Моя мама посмотрела на свой смартфон. «Нет», — ответила она. «Но это не страшно. Он должен выйти на связь только в том случае, если Ксавер покинет дом. Времени размышлять над мамиными словами у меня не было». «Погасите свет!» — скомандовала она. И когда стало темно, она продолжила. «Действуем по плану. Прикрываем детей». Я нащупала руку Милана, который стоял рядом со мной, затем шепнула. «Неллио, дай мне свою руку». Наши пальцы переплелись, хотя люди вокруг нас уже зашагали вперед. Я держала за руки Милана и Неллио, фея шла по другую сторону от Милана, также вцепившись в его руку. Я поняла это, когда мы вышли на дорожку перед домом, на которую падал свет от уличного фонаря. В остальном же вокруг нас было темно и тихо. Взрослые, изучавшие безмолвное спокойствие, окружали нас со всех сторон точно конвой. Пожалуй, сейчас нас можно было увидеть разве что с воздуха. «Куда мы идем?» — шепнула я ребятам слева и справа от меня. «Без понятия», — хриплым шепотом ответил Милан. Шли мы не так долго и вскоре остановились на детской площадке в самом конце улицы. В свете фонарей я различила качели, горки и лесенки. Дальше располагалось небольшое футбольное поле. Мои кроссовки утопали в мягком песке. «Вылетаем отсюда», — сказала мама и положила руку мне на плечо. «Дети, держитесь в центре между нами. Вперед никто не вырывается. Во время полета соблюдайте общий строй. Все понятно?» «Да», — ответили мы в унисон. Дрожь в теле начала нарастать, и дело было не только в прохладном сумеречном воздухе. «Открывайте медальоны», — сказала мама. Нащупав кулон под толстовкой, я нажала кнопочку сбоку. Все привычно зашумело, только в этот раз будто громче обычного. Возможно, связано это было с тем, что рядом трансформировались и другие аваносты, которых собралось тут довольно много. «К вылету готовы?» — спросила мама. Возникало ощущение, что именно она руководит этой операцией. Из темноты послышались негромкие «да, да, да», и вот стая аваностов как по сигналу поднялась в воздух. Так обычно снимаются с места скворцы, только в их случае это происходит намного проще, так как они значительно меньше аваностов. Когда мы попытались взлететь, началась толкотня. Со всех сторон был слышен трепет крыльев. Мы с Миланом и Неллио при любом движении задевали друг друга крыльями, а со стороны феи вообще раздавался испуганный писк. Но все же пернатому отряду удалось набрать высоту, отделиться друг от друга и избежать возникшей суматохи. И вот уже фонари стали похожи на гирлянды, тянущиеся по земле. Вскоре Зонберг остался позади, и все аваносты устремились в сторону Хёленталя. По моим личным ощущениям, этот полет длился целую вечность. Возможно, это было связано с тем, что я, находясь в окружении аваностов, не видела почти ничего из окружающей меня природы. Ни гор, ни мерцающего в лунном свете источника Нагольд. Вокруг была только черная ночь. Надо мной, подо мной, слева и справа от меня шелестели крылья, загораживая мне обзор и не давая толком сориентироваться. Это было безумное, но при этом и приятное чувство полета в стае. Будто сбылась моя давняя мечта. Только, к сожалению, я не могла насладиться этим в полной мере. Мысли в моей голове метались, как сумасшедшие. Как все это будет? Что произойдет на месте общего сбора аваностов? И где сейчас Ксавер? Может, он в самом деле ничего не знал о подготовке к событию в Хёлентале? Столько вопросов, на которые не было ответов. Наконец, аваносты передо мной слегка сложили крылья, начиная замедление и снижение. Вскоре мы летели уже так близко к земле, что в промежутках между хлопаньем крыльев я слышала тихий шум воды. И вскоре после этого я увидела перед собой яркие огни, мерцающие в ночи. Должно быть, это было то самое место сбора. Прибыли. Совершить на каменном полуострове посадку оказалось непросто. Там уже было множество аваностов, как в человеческом, так и в птичьем обличье. Прямо яблоку негде было упасть. «Внимание!» — крикнула моя мама. «Уступите место! Юные аваносты прибыли!» Тут же зашумели голоса. «Дети, дети здесь! Дайте им место! Вот и они!» Я летела на посадку, вытянув ноги вперед и отчаянно трепеща крыльями, чтобы затормозить. Но каменный стол приближался слишком быстро. «Ай-ай!» — вскрикнула я и зажмурилась. Но врезалась я в итоге не в стол, а в чьи-то теплые сильные руки, тут же подхватившие меня. «Здравствуй, Кая», — смеясь сказал мой отец. Он осторожно опустил меня на землю и закрыл мой медальон. Когда шум и вращение прекратились, в свете факелов, установленных по всему периметру площадки, стало видно, как много народу тут собралось. Кто-то здесь хорошо потрудился. Место было едва узнаваемым. Из перерыхленного песка и камушков не торчало ни единого росточка или кустика. Каменный стол, о который я чуть не ударилась, в предыдущие визиты я даже не замечала, таким заросшим было это место. Вход в пещеру тоже был открыт, дощатую стенку убрали, и к нам пробивалось теплое пятно света. «Чего они так пялятся на нас?» — пробормотал Неллио, который приземлился рядом со мной и тоже быстро обернулся снова человеком. «Но как же, этим вечером вы главное!» — ответил мой отец позади нас. «Сегодня вас принимают в общину!» Я громко сглотнула. Милан и фея уже тоже оказались рядом с нами в человеческом облике и смотрели на собравшуюся толпу. Я улавливала тревожные обрывки слов. Эликсир, опасность. Но помимо этого я также слышала и тихий смех. Я была очень взволнована. Мне казалось, что кровь шумит у меня в ушах, как водопад в долине Нордбахтель. Но вдруг все резко замолчали. Из пещеры выступила фигура. На ней была длинная накидка до самой земли, сплошь усеянная перьями, и головной убор, также состоявший из длинных перьев. «Хранительница!» — по толпе прокатился шепот. Люди до самого алтаря, где стояли мы, поспешно расступались в стороны, и мимо них медленно и грациозно шествовала хранительница. Ее взгляд был серьезен. Перед собой она держала хроники, будто щит. А в свете больших алтарных свечей ее венец из перьев и высоко поднятый воротник накидки отбрасывали на лицо пляшущие тени. Мы, четверо новобранцев, и мой отец Артур, все еще стоявшие у алтаря, немного отошли в сторону, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор всем аваностам на площади. Я искала взгляды Люсии, но сейчас она была занята тем, что раскладывала украшения на каменной плите. Свет четырех белых свечей отбрасывал блики на кожаный переплет. Далее хранительница вытащила из-под плаща один за другим пять атрибутов, которые она разложила вокруг книги так, чтобы они образовали круг. С того места, где я стояла, я сразу же узнала наши волшебные предметы. Перо сойки, волос горностая в его стеклянном сосуде, жемчужину, травяной пучок и горный кристалл. Закончив приготовление, Люсия медленно повернулась к толпе. При виде множества людей, пытливо смотрящих на нее, на долю секунды на ее лице мелькнула тень улыбки, но затем она снова стала серьезной. Воздев обе руки к небу, она сказала своим красивым и мелодичным голосом: «Приветствую вас, дорогие аваносты!» По толпе пронесся приглушенный ропот. Некоторые стали испуганно оглядываться или коситься в небо над нами. Но разглядеть что-либо было очень сложно, потому что полная луна была скрыта облаками. «Я чувствую ваш страх и благодарю вас за то, что вы все-таки явились сюда сегодня ночью», — продолжила Люсия через мгновение. «Это смелый и достойный поступок. Перед нами стоит важная задача». Она сделала короткую паузу и встала полубоком к нам, детям, которые стояли чуть в стороне у алтаря. В какой-то момент мне стало не по себе. Легко махнув нам рукой, она попросила нас подойти ближе к ней. Мы нерешительно двинулись вперед. Когда мы встали рядом с ней, испуганно взирая на толпу собравшихся, хранительница продолжила: «Сегодня, по прошествии многих лет, мы снова собрались здесь, чтобы принять этих юных аваностов в общину». Я заметила, как какая-то женщина в первом ряду вытерла платком выступившие слезы. Аваносты закивали и зашептались. Несмотря на это, страх густым облаком ощущался над головами присутствующих. Люсия возвысила голос: «Этот момент войдет в историю. Надеюсь, как приятное событие», — заметил бородач из первого ряда. Кто-то тяжело вздохнул. Люсия проигнорировала замечание и объявила твердым голосом: «Церемония будет проведена в строгом соответствии с требованиями хроник, несмотря на внешние обстоятельства». «Гимн!» — услышала я чей-то благоговейный голос в зале. «Дети должны исполнить гимн аваностов!» Я непроизвольно сжалась, а Нелио рядом со мной тихо застонал. Мы знали текст, но не знали официальной мелодии. Хранительница ободряюще улыбнулась нам и отошла на несколько шагов в сторону. А я не могла пошевелиться. Стояла как столб. Милан легонько толкнул меня в спину и шепнул: «Делать нечего. Надо спеть одну из версий, которые мы репетировали». «Но какую именно?» — прошептал Нелио, и на лице его было написано отчаяние. Ему не нравилось выступать перед публикой так же сильно, как и мне, да и вообще быть в центре внимания. Но тут инициативу в свои руки взяла фея и шагнула вперед. Она тряхнула своей длинной медно-рыжей копной волос, откашлялась и затем объявила: «Отряд Аваности готов исполнить гимн аваностов!» Она слегка поклонилась и с улыбкой повернулась к нам. «И начнем мы с торжественной версии!» «В стиле церковного хора?» — шепотом уточнила я. «Да!» — одними губами ответила фея, параллельно расставляя нас в ряд. Я закрыла глаза и попыталась абстрагироваться от смотрящих на меня зрителей. «Раз, два, три!» — тихо сосчитала фея. И мы запели. Наши голоса разносились по всему Хёленталю, эхом отражаясь от камней. Мы чудесно дополняли друг друга, поскольку у всех четверых были разные тембры. И звучал гимн в тысячу раз лучше, чем во время репетиции в подвале Эрики. Когда последний звук затих, и я медленно открыла глаза, стояла полная тишина. Все смотрели на нас в изумлении, никто не проронил ни слова. «Что ж», — сказала наконец хранительница. Казалось, она немного смущена. Это была довольно интересная интерпретация нашего традиционного гимна. «У нас не было мелодии к тексту», — сказала я, чувствуя, что краснею. «О!» — воскликнула Люсия. «Я ведь действительно дала вам лишь копию текста и совсем не подумала, что вы не знаете мелодию». Фея снова сделала шаг вперед. Я попыталась удержать ее за куртку, но ее было уже не остановить. «У нас готова еще одна версия, которая придется по вкусу представителям нашего поколения». Фея, как всегда, в своем стиле. Даже не заметила, что наших ровесников в толпе и не было. Повернувшись к нашей группе, она подняла руки на уровень груди и начала читать рэп. Ее голос эхом разносился по узкому ущелью, а волосы развивались, когда она энергично пританцовывала, размахивая руками. Мы поначалу даже растерялись, но достаточно быстро к рэпу феи подключился Милан, а на третьей строчке присоединились уже и мы с Нелю. И что сказать, сейчас, когда я сходу вошла в ритм и абстрагировалась от окружения, было почти так же весело, как и на репетиции. На этот раз, когда мы закончили, кто-то даже тихо крикнул «Браво!». Раздались сдержанные аплодисменты. А потом вперед вышел Нелио и звонким голосом запел первую строчку гимна. Допев ее почти до конца, он повернулся ко мне и кивнул. Я вдохнула поглубже и начала первую строчку, в то время как Нелио был уже на второй. Канон получился тоже невероятно красивым, хоть мы и пели достаточно монотонно, но звучало все прекрасно, почти как в исполнении хора. На этот раз в конце нашего выступления хранительница хлопнула в ладоши и сказала: «Думаю, вы доказали, что хорошо знаете текст нашего священного гимна. В хрониках не уточняется, какой должна быть мелодия. Вы молодцы, подошли к делу творчески и представили свою оригинальную версию гимна. Благодарю». Я увидела, как несколько человек в первом ряду одобрительно кивнули. «И это было потрясающе!» — воскликнул мой отец. И я почувствовала, как во мне разгорается настоящая искра гордости. Мы справились с данным нам заданием, и вот эта часть церемонии позади, и все довольны. Затем снова заговорила хранительница. «Традиционную мелодию вы еще узнаете. Но поскольку время поджимает, сейчас мы переходим к следующей части церемонии, самой важной». Она развела руки в стороны. Сразу стало тихо-тихо. Лишь плеск источника доносился до наших ушей. Закрыв глаза, Люсия провозгласила: «Атрибуты аваностов лежат здесь, на алтаре. Все пять племен представлены». Какой торжественный, какой невероятный момент! Наконец-то нас примут в общину! Как раз в эту секунду что-то зашумело высоко над нашими головами. Он летел с неба прямо на нас. И вот к ногам хранительницы плюхнулся темный комок перьев. Все испуганно ахнули. Люсия сделала шаг назад и врезалась в каменный стол. Аваност. Да, это был он. С трудом выпрямившись, он закрыл свой медальон, и через несколько секунд перед нами предстал израненный Арне Ястреб. Один рукав его рубашки был оторван и болтался на тонких ниточках, брюки все были запачканы. Но хуже всего было его лицо. Оно было все в крови. Один глаз заплыл и едва открывался. Все тут же заговорили, наперебой заглушая Арне. Он поднял руки вверх и из последних сил выкрикнул: «Он здесь!» Поднялась суматоха. Некоторые засыпали Арне вопросами, некоторые с криками побежали прочь, крепче сжимая свои медальоны. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, что происходит. «Ксавер сбежал!» Прохрипел Арне, в то время как мать Нелио вытирала ему кровь носовым платком. «Он, должно быть, заметил меня, а потом напал со спины и сбил с ног». В моей голове все начало кружиться.